Глава третья. Валентина. Он оказался ужасен, без всяких сносок и поблажек. Ужасный, невыносимый, грубый тип. И страшный. Я не рассматриваю его, но двух поворотов головы хватает, чтобы запомнить его хищный оскал и ледяной взгляд. Я тихонько сижу рядом и жду, когда мы прибудем на место. Дорога действительно оказывается долгой и изматывающей. В какой-то момент я совершенно забываюсь от усталости. Я вдруг понимаю, что заснула и уткнулась лбом в плечо своего страшного босса. Я замираю, пытаясь понять, сколько я проспала. И почему он не отталкивает меня? Я ведь буквально свалилась на него, и, если честно, отстраняться совершенно не хочется. Во-первых, я так не вижу его лица. А во-вторых, он теплый и приятно пахнет спортивным одеколоном. Можно даже представить, что под головой ароматизированная подушка, а не мужчина с военной выправкой. «Ты проснулась?» «Ох, ну, конечно, от него невозможно ничего скрыть». «Мы скоро садимся», — сообщает Хансен деловым тоном. «Ты сегодня свободна. Инструктаж проведу завтра». «Во сколько?» «В 6 утра, будь у меня». «А у вас в номере?» Вопрос выходит идиотским, но я совершенно не ориентируюсь. Я думала, мне объяснят, что да как в бизнес-центре, но мне дали подписать соглашение, а не разглашение, и только... Меня словно выбросили за борт и ждут, когда я сама научусь плавать. А из Хансена точно не выйдет учителя. Тут любой вопрос, как по минному полю. Он уже нахмурился и смотрит на меня, как на последнюю дуру. «Алексей!» — кричит он парню, когда лопасти вертолета затихают. «Забери ее с моих глаз подальше!» Парень толкает дверцу вертолета и подает мне руку. На его смуглом лице довольная улыбка. Он даже подмигивает мне, а потом помогает спрыгнуть с подножки. Вот-вот стемнеет. Мы буквально едва успели обогнать солнце. У меня захватывает дух. Я впервые оказываюсь посреди океана на огромном стальном монстре. Нефтяная вышка выглядит устрашающе. Бесконечные трубы и серая сетка, гул волн, бьющихся об пустоту, и холодные порывы ветра. Алексей накидывает... На мои плечи мужскую рабочую куртку, а на голову надевает оранжевую каску. «Добро пожаловать», — произносит он со смешком. «Я Лёша, хотя ты слышала, что ты, Валентина, мне тоже сообщили. Я провожу тебя в твою комнату». Под ногами звенит металл. Мы сворачиваем к двери, а там идем по длинному коридору. Он постепенно становится уютнее. Появляются фоторамки с семейными снимками и запах вкусной еды. «Тут у нас столовая», — бросает Алексей. «И главное — место сбора команды». «Понятно. Если закричит тревога, надо идти сюда». «А она может закричать?» «Не должна», — он хмыкает. «Босс запугал тебя, я смотрю. Ничего, он сейчас отоспится и будет полегче». Мне не верится, но я благодарна уже тому, что мне достается отдельная комната. И она очень милая, напоминает номер отеля в скандинавском стиле. Строгий и удобный. Только вот женской одежды нет. В моем голосе звучат обреченные нотки. Я не ожидала, что все произойдет столь стремительно. У меня нет с собой чемодана, даже зубной щетки нет. Хотя вот с этим нет проблем. В шкафчике лежат одноразовые наборы. Еще есть чистые полотенца, бритвенные станки, туалетная бумага и большой бочонок. Этикетка на нем сообщает, что это и гель, и шампунь, и кондиционер для волос одновременно. Отлично. Я смотрю на свои волосы в зеркале и мысленно прощаюсь с их гладкостью. Мы пройдем это испытание вместе. Я перебираю остальные шкафы, чтобы понять, что мне досталось. В набор входят 2 майки, черная и серая, 2 рубашки в техасскую клетку и комбинезон с каской. В нем я рискую утонуть, так что надо будет поискать джинсы. Это же международная компания, а азиатские мужчины, пусть они на меня не обижаются, миниатюрные. На них же тоже должна быть спецовка. На столике лежат потрёпанные журналы и тетрадка с ручкой. На кровати же брошен новый комплект постельного белья. Я расстилаю его и иду в душ. После переодеваюсь в серую майку и устанавливаю будильник на 6:30 утра. А еще на 5:35 и 5:37. Не дай мне бог проспать в первый рабочий день.